Глава 31. Что-то происходит. Что-то надвигается. Я слышу крики или лепечущие шепотки. А вот начали возникать тени. Чувствую, как они обступают меня. Душа, мне неспокойно. Я ощущаю их явственней, чем ты можешь вообразить. Душа, где ты? Вижу бледного юношу, прислонившегося к столбу. Девушка. К ней подходит животное. Теперь видно название. Golden Lane. Золотой переулок. Кто эти люди, проходящие рядом со мной? Их так много. Я никогда не знал такой тесноты. Чувствую шум великого ветра. Душа, ты от этого была мне защитой? Ты оберегала меня от них? —